Артур, представился он, командир пулеметной команды, хотя всего полчаса назад командовал еще батальоном. Это все, что от него осталось, после предательской атаки Щекаря. Почему именно здесь решили оборону наладить? Понятно было, что никаких приказов Тур не получал. Сейчас все линии связи были нарушены, и каждый командир действовал по своему разумению. Можно сказать, на свой страх и риск. «Соседние улицы слишком узкие и кривые», — ответил Тур. «Там конница не пройдет. Если ударит, то здесь. Будем держаться, сколько сможем. Бойцы», — крикнул за спину Санцислав, — «здесь будет наш рубеж обороны. Поступайте в распоряжение товарища Тура». Пока средний командир решал, куда ему девать неожиданное подкрепление, Санцислав быстро подрулил так, чтобы автомобиль стал боком. Теперь и мы с Мгером могли добавить свои пулеметы к оружию команды Тура. «Мы здесь мишень», — пробурчал Мгер. «Одного снаряда нам хватит или мины. Даже не увидим, что нас прикончило». «Не нуди», — отмахнулся Санцислав. «Если станет совсем жарко, мы действительно успеем укатить. Двигатель я заведу, как только тут появится враг». Многие заклеймили бы его трусом, услышь они эти слова. Скорее всего, первым стал бы Тур, который как раз закончил командовать и теперь просто замер, ожидая появления противника. Однако в словах Санцислава крылась нехитрая логика. «Мы могли спастись, но это не значит, что мы удерем, как только появится враг. Нет, по газам Санцислав даст лишь в том случае, если станет ясно, здесь уже не удержаться, пора бежать. У нас есть шанс, в отличие от остальных обороняющих этот участок, глупо было бы им не воспользоваться». Однако насчет Тур я ошибся. Он обернулся к нам, для чего ему пришлось переступить на месте. Шея у него явно не гнулась, скорее всего, последствия ранения. «Когда запахнет жареным, уезжайте», — сказал он нам. «Не оглядывайтесь на нас, а после прикончите от моего имени еще десяток этих сволочей». Я заметил, что Тур сказал именно «когда», а не «если». Значит, выйти живым из будущего боя он явно не собирался. Средний командир снова переступил на месте, отворачиваясь от нас. Снова его взгляд, одновременно печальный и страшный, был устремлен в сторону городских окраин. Всадники врага ждать себя долго не заставили. Не прошло и 10 минут с тех пор, как Тур расставил всех своих людей, включая неожиданное подкрепление, приведенное нами, как на дальнем конце улицы показались знакомые мне халаты степняков. Замелькали их длинные шапки, пики и сабли. Однако отряд был невелик, атаковать нас степняки не спешили, остановились, не проехав и 10 саженей, закричали что-то на своем языке, принялись делать какие-то жесты, наверное, оскорбительные, но я лично не особенно приглядывался. Вскоре к ним присоединились всадники в долгополых кафтанах, а кое-кто с пиками в руках, ребята Щекаря. Сразу захотелось дать по ним длинную очередь, и ведь отлично понимал, никакого толку от этого не будет. Слишком далеко, но от одного вида их все внутри сжималось от ярости. И оставалось только одно желание – прикончить поскорее этих сволочных предателей. Тур стоял прямо. Он поднял зажатый в левой руке свисток, словно желая его продемонстрировать всем сразу. Собственно, так оно и оказалось. «Огня до моего свистка не открывать», – сказал он. «Как свистну, бить без остановки до второго свистка». Он медленно поднес свисток к губам, однако выдувать из него пронзительную трель не спешил. На том конце улицы, наконец, набралось достаточно врагов. В переднем ряду горцевала теперь фигура в длиннополом кафтане и папахе. Она размахивала руками, явно пытаясь построить разношерстное воинство, готовя его к атаке. И это ему удалось. Наверное, немало помогла нагайка, которой он не стеснялся угощать степняков. «Сейчас пойдут», сказал кто-то из народармейцев, когда командир врага перехватил нагайку и выхватил шашку из ножен. «Теперь держись, братва, жарко нам придется». Тут с неизвестным народармейцем было не поспорить. С гиканьем, под лошадиный топот на нас понеслась вражеская кавалерия. И в первые секунды меня кольнул привычный уже страх. Все-таки я живой человек и на тот свет не тороплюсь уж точно, а сейчас мне туда могут запросто оформить билет в один конец. Как-то сразу позабылось, что пули меня не брали во время драки с чоновцами в окрестностях Устилима. Очень не хотелось проверять на себе, остался я все таким же неуязвимым, как тогда, или снова мне страшны пули, пики и шашки. На скаку многие степняки и поддавшиеся азарту бойцы Щекаря принялись палить в нас почем зря. Целью выбрали, конечно, непреклонно стоящего тура и наш автомобиль. Уж очень хорошую мишень мы из себя представляли. Однако пули летели мимо, врезаясь в стены домов рядом с нами, пробивая висячие вывески магазинов и плющись о кованые перила нависающих над нашими головами балкончиков. Тур даже не дернулся, когда очередная пуля в красную крошку разбила кирпич стены в аршине от его головы. У меня бы точно нервы не выдержали, несмотря ни на что. Командир народной армии приложил свисток к губам, набрал в грудь побольше воздуха, задержал дыхание на секунду. И резкая, пронзительная трель заглушила и гиканье степняков, и выстрелы. А потом народармейцы и мы разом открыли огонь. Я надавил на спусковую клавишу, давая волю накопившейся ярости, ненависти к предателям. Мой пулемет дал длинную очередь, поливая первые ряды скачущих на верную гибель врагов. Рядом, только немного ниже, тарахтела кацуолтская машина Камгера. Вокруг нас хлопали выстрелы винтовок народармейцев. Били длинными очередями пулеметы команды тура. Сам он замер среди этого светопреставления зловещей фигурой в серой шинели и башлыке. В левой руке зажат свисток. Правая лежит на расстегнутой кобуре. Однако доставать оружие тур не спешил. Конница врага словно наткнулась на невидимую, но смертоносную для нее стену. Стену из нашего свинца и огня. Кони валились, скошенные очередями. Они кричали громко и почти по-человечески. Люди вылетали из седел, роняли оружие, горохом сыпались в грязь. Ни один не поднялся, ни один не добрался до наших позиций. Все нашли свою смерть на грязной улице. Вот только это был не более чем отвлекающий маневр. За спинами всадников скрывалась легкая пушка. Ее нам просто не было видно. Когда ее притащили, кто знает. Быть может, сразу план был таков, а может, командир расчета просто решил воспользоваться ситуацией. Нам хватило трех снарядов. Степняки и бойцы Щекаря даже коней не успели развернуть, когда их атака захлебнулась в крови. А пушка за их спинами уже открыла огонь. И не мудрено, за пушкой маячили солдаты в серой форме Блицкрига. На этих союзников им просто наплевать. Снаряды буквально смели нас. Первый врезался в стену дома, разбросав пулеметную команду и народармейцев, что пришли с нами. Второй упал почти под ногами даже не дернувшегося от первого взрыва тура. Я видел, как его накрыло волной грязи. Обострившееся зрение позволило заметить даже мелькнувшее в воздухе тело в серой шинели. Благодаря улучшенному восприятию я успел разглядеть во всех подробностях третий фугас. Тот, что угодил прямо под наш автомобиль. Санцислав успел передернуть рычаг коробки передач, как только пушка дала первый залп. Однако блицкриговские артиллеристы оказались проворнее, чем мы ожидали. Пока заведенный двигатель прочихался, набирая нужные обороты, они успели пальнуть второй раз. Когда же автомобиль сдвинулся наконец с места, нам прямо под колеса угодил третий фугас блицкриговцев. Ощущения были такие же, как когда меня сбросил норовистый конь. Я подлетел на пару сажений и рухнул в грязь. Пламя фугаса обожгло, однако вреда как будто не причинило вовсе. Только загорелись кое-где штаны. Я покатился по грязи, сбивая пламя. Сейчас не чувствовал ни боли, ни жара. Быстро подскочил на ноги. Окинул взглядом место нашего короткого боя. Стрелять больше блицкриговцы не стали. Тратить на одного человека снаряд – это слишком. Пускай теперь со мной оставшиеся всадники разбираются. Солдаты в серых шинелях уже деловито катили пушку дальше. Всадники же, основательно потрепанные нами во время первой атаки, уже разворачивали коней снова. Смести меня им ничего не стоило. Да к тому же они горели жаждой мести за погибших под огнем пулеметов товарищей. И не револьвер, что я машинально выдернул из кармана, ни остатки автомобиля их надолго не задержат. А значит, мне остается одно – бежать, и как можно скорее. Я бросился к ближайшему зданию. На первом этаже его располагался когда-то магазин готового платья, не иначе. Витрина его была, конечно, разбита, зато внутри полутемного помещения стояли несколько десятков разбитых манекенов. Я побежал через эту жутковатую толпу, роняя человеческие фигуры, большая часть которых была лишена рук, а то и голов. Чувствовал я себя в тот момент так, словно попал в кошмарный сон. Да и свистнувшие над головой первые пули преследователей спокойствия не добавили. Они врезались в деревянные фигуры, выбивая из них щепу. Но прежде чем меня настигли, я успел нырнуть в дверной проем, ведущий внутрь здания. Промчался по короткому коридору, никуда не сворачивая. выскочил в другой проем, на этот раз закрытый фанерной дверью, и тут же оказался лицом к лицу с всадником в длиннополом чекмене с серебристыми газырями. Думал, самый умный, усмехнулся в усы всадник, управу и не на таковских находили. Он вскинул шашку, однако главную ошибку он допустил секундой раньше. Надо было сразу рубить, а не языком молоть, раз такой умный. Я дважды выстрелил ему в грудь. Усатый щекаревец откинулся в седле, но тут же рухнул прямо на конскую шею. Отлично выезженный конь его даже не дернулся, когда я стрелял. Он лишь фыркал от того, что теплая, липкая кровь полилась по его крупу. Выдергивать труп из седла и самому прыгать в него времени категорически не было. В любую минуту могли появиться такие же умники, как тот, кого я только что прикончил. Улочка была очень узкой, как будто стиснутой с двух сторон домами. Даже не улица, а проулок какой-то. И как только этот щекаревец только сюда на коне въехал, скакун его теперь загородил мне дорогу. Я кое-как обогнул его, стараясь не задевать боевого коня. Тот вполне мог легнуть меня, их такому частенько учат. Нырнул в ближайший дом. Однако проскакивать его, как первый, насквозь не стал. Вместо этого быстро поднялся на второй этаж, а оттуда выбрался на крышу. Дома тут стоят очень плотно друг к другу, уйти от преследователей по крышам будет проще, чем по земле. Одного я только не учел, что Баткуби застраивался в последнее время без какого-либо внятного плана, а потому здания тут стояли самой разной высоты. Пробежав по крыше одного, я оказывался на высоте третьего этажа большого, заброшенного доходного дома. Пришлось тогда прыгать прямо в разбитое окно. Куски стекла, торчавшие из рамы, порезали мне кожанку и пустили кровь. Я перекатился по грязному полу, подо мной хрустели стеклянные осколки. Кое-какие из них впивались в тело через толстую кожу куртки. Как только поднялся на ноги, пришлось потратить какое-то время, чтобы избавиться от них. Прохрустив стеклом под ногами, я поднялся на крышу доходного дома. Вот только вокруг него все здания оказались какими-то жалкими маломерками. Крыши их разделяла высота никак не меньше 5 аршин. Прыгать – большой риск, ноги можно переломать запросто. Однако выбора у меня не было. С высокой крыши доходного дома мне отлично было видно преследующих меня степняков и щекарцев. А им, чтобы увидеть меня, было достаточно только голову поднять. Я разбежался и прыгнул на крышу самого высокого из соседних домов. Приземлился на нее вроде бы даже удачно, да только крыша подвела, оказалась совсем ветхой. Она не выдержала моего веса и провалилась с жутким треском. Вместе с ее обломками я рухнул на пол второго этажа дома. Тот, на мое счастье, оказался прочнее. От удара у меня весь воздух из легких выбило. Долгие несколько секунд я лежал, пытаясь сделать судорожный вдох. Наконец, мне это удалось. Я закашлялся от хлынувшего в легкие потока воздуха. Никогда бы не подумал, что им можно почти захлебнуться. После этого перекатился на бок, на большее меня не хватило. В голове отчаянно шумело. Я встал на колени, потряс головой, чтобы прогнать этот шум. Куда там? Под черепом будто осиный рой гнездо свил. Из-за этого я не услышал, как по лестнице пробухали тяжелые шаги. Понял, что в доме кроме меня кто-то есть лишь после того, как прямо перед моим лицом выросли отличные коцуолдские летные ботинки. Такие были предметом вожделения многих до сих пор, им ведь просто сносу нет. Я поднял взгляд и увидел человека в летной форме коцуолда. В правой руке он держал нацеленный мне прямо в лицо револьвер. «Уртский, понимаешь?» – спросил я. Говорить старался медленно и разборчиво, а вот получалось это крайне плохо. Из-за падения и удара язык меня заплетался, а голова никак не хотела проясниваться. «Нет, понимать тебя», — отрывисто бросил летун и сделал короткий жест стволом револьвера. «Вставай», — мол. «Не могу», — покачал я головой. «Сил нет». «Встать», — отрезал летун. «Уходить. Враг тут скоро быть». Он явно не собирался сразу стрелять в меня. Более того, спрятал оружие в кобуру и протянул мне руку, помогая подняться. «Встать быстро. Уходить», — повторил он. «Враг верхом близко». Я кое-как поднялся с помощью летуна. Снова отчаянно затряс головой, как будто это могло выгнать поселившихся нам злобных ос. Как ни странно, помогло. Коцуолдец буквально проволочил меня к лестнице. Но спускался я уже без его помощи. «Куда?» – спросил я летуна. «На полосу», – ответил тот. «Видимо, речь моя уже стала более-менее сносна, и он понимал меня. Там Рина ждать. Должны ждать. Слово «должны» и тонко цуолца не особенно обнадеживали. Но я понял с кристальной ясностью, что это шанс покинуть Баткуби и Урт в принципе. Тот шанс, который представляется только раз, и я не должен упустить его. Кацуолский летун для меня пропуск на крейсера эскадры, что сейчас готовится к бою в небе. «Веди», — кивнул я ему, доставая револьвер. «Прикрою». Вместе мы выбрались из дома, и кацуолдец уверенно зашагал по улицам в одному ему известном направлении. Мне оставалось только поспешать вслед за ним. Нас перехватили через несколько кварталов. Внезапно из кривого переулка выскочили пятеро солдат в блицкриговских шинелях с винтовками наперевес. Почти тут же еще один отряд выскочил спереди. На нас закричали, тыча винтовками. Однако стрелять вроде не собирались. Почти сразу вперед вышел офицер в теплом мундире, фуражке и со стеком в руке. Он почему-то неприятно напомнил мне маркиза Баргиульфа, хотя был моложе последнего лет на 5. «Моя команда ищет кацуолдских летунов», — заявил он на безукоризненном языке островитян. «Отдайте нам оружие и вам не причинят вреда». Летун было повернулся ко мне, но я успел остановить его быстрым жестом. «Ясное дело, меня тоже приняли за кацуолдца, фуражку с башенной короной я потерял еще при взрыве фугаса, а в кожаных куртках летуны любили щеголять еще с довоенных времен. Я первым протянул блицкриговцам свой револьвер рукояткой вперед. Спустя секунду моему примеру последовал и кацуолдец. Капитану Вальдигану не нравилось задание, возложенное на него коммодором Дадри. Слишком уж оно походило на самоубийство. Конечно, важно вернуть летунов, что остались по какому-то недоразумению на земле во время всей этой катавасии. Однако не ценой жизни парней его роты. Да и как, скажите на милость, с тремя взводами воздушных пехотинцев прочесывать город, в который вот-вот ворвутся проклятые бейлики и степняки. Хотя, какой там вот-вот, уже ворвались. Вальдиган уже получил доклады о том, что команды его ребят не раз столкнулись в коротких схватках с врагом уже на улицах города. А значит, дело совсем уж плохо. Скоро придется эвакуировать солдат генерала Нитина. И отчего-то у Вальдигана не было сомнений по поводу того, кто будет прикрывать эту эвакуацию. «Капитан, сэр», вытянулся в струнку перед старшим офицером молоденький боец в грязной куртке на меху и штанах, заправленных в высокие летные ботинки. Левой рукой он придерживал ремень карабина. Второй лейтенант Эдзи докладывает о колонне пленных. Блицкриговцы ведут их в окраине города. «И что такого в этой колонне, что Эдзи прислал тебя, чтобы сообщить мне об этом? В ней только летуны, капитан, сэр», браво отрапортовал парень. «Наверное, почти все, кто были в городе. Блицкриг охотится за ними». «Блестящий вывод», кисло скривился Вальдиган. Он обернулся к командиру второго взвода, единственному офицеру, что остался при нем. «Оставляю вас сохранять эти аэропланы», приказал ему Вальдиган. «Не подпускать к ним никого без моего прямого приказа». «Есть, сэр», козырнул исполнительный первый лейтенант. Вальдиган знал, кому поручить охрану аэропланов. Первый лейтенант был непроходимо туп, зато удивительно исполнителен. Сочетание этих двух качеств делало его просто незаменимым при выполнении подобных приказов. Командир воздушных пехотинцев всегда должен вести их в бой. На этом принципе основан сам корпус воздушной пехоты Его Величества. В разведку капитан Вальдиган еще мог отправлять своих офицеров и сержантов, ведь все полученные сведения должны стекаться к нему. А так ведь даже непонятно, куда слать вестовых. Однако теперь его роте предстоит бой с блицкриговцами, и капитан, как положено, должен быть на острие атаки. Не прошло и четверти часа, как капитан Вальдиган присоединился к взводу второго лейтенанта Эдзи. Солдаты Эдзи залегли на невысоких крышах домов вдоль узкой, кривой улички. Внизу месили грязь солдаты блицкрига в серых шинелях и пленные кацуолдские летуны. Колонна двигалась медленно, не столько из-за грязи, сколько потому, что пленные едва переставляли ноги. Правда, с ними обращались нормально, только толкали особенно сильно мешкающих в спину прикладами. Однако никого даже не ударили. Такое странное поведение можно было объяснить только присутствием лощеного офицера. Тот явно не был командиром этих солдат, а скорее руководителем некой операции. Видимо, по поимке кацуолдских летунов. «Это они хорошо придумали, сэр», усмехнулся Эдзи. «Собрали всех наших вместе. Теперь их даже искать не придется. Положим, не всех», остудил его энтузиазм Вальдиган. «Вот только вряд ли нам еще кого-то сыскать удастся. Блицкриговцы ребята дотошные, вряд ли кого живого пропустили. Он снова пересчитал охраняющих летунов солдат. Кивнул самому себе. Значит так, Эдзи, тут у нас будет абордажная операция. Стрельбы, минимум. И если уж стреляете, то только наверняка. Нельзя никого из своих зацепить. Эдзи кивал в ответ на наставления командира, хотя они и были излишними. По моей команде, вынул из ножен длинный тесак Вальдиган. Вперед. Они обрушились на колонну блицкриговцев, будто тени. Никогда раньше мне не приходилось наблюдать работу бойцов корпуса королевской воздушной пехоты. И могу сказать, как свидетель, все, что говорят про этих ребят, чистая правда. Воздушные пехотинцы убивали быстро и безжалостно. Почти не было выстрелов. Убивать они предпочитали короткими ножами или штыками, примкнутыми к карабинам. У блицкриговцев не было и шанса. Последним пал лощеный офицер. Он отбросил стек и выхватил пистолет. Даже дважды нажал на курок, но ни в кого не попал. За его спиной будто из-под земли вырос рослый воздушный пехотинец. Я даже глазом уловить не успел движение, которым тот перерезал горло блицкриговцу. Этот же рослый оказался командиром воздушных пехотинцев. «Капитан Вальдиган», — представился он, — «моя рота направлена сюда, чтобы спасти вас. Теперь уже нас окружали коцуолдские воздушные пехотинцы». Под таким вот своеобразным конвоем я попал на взлетную полосу. Там уже ждали несколько аэропланов Рина. Их охраняла цепь бойцов в знакомых меховых куртках воздушных пехотинцев. А на них напирали солдаты в коцуолдской пехотной форме, а то и обыватели Баткуби. Значит, город уже практически пал. Вперед! Скомандовал капитан Вальдиган. Не церемониться с этой сволочью. Приказа об эвакуации еще не было, а значит, это дезертиры. Если придется... «Стреляйте в них». Мы прошли через толпу, будто нож сквозь масло. Ребята Вальдигана не стеснялись работать прикладами. Доставалось и солдатам, и простым баткубинцам. Их поносили на нескольких языках, однако даже толкнуть в ответ никто не посмел. Знали, с кем придется иметь дело. «Грузимся и улетаем отсюда», — приказал Вальдиган, когда мы добрались до массивных туш грузовых Рина. Не прошло и 10 минут, как я сидел на жесткой лавке внутри одного из этих тяжелых аэропланов. Тот оторвался от земли и плавно, с грацией настоящего летучего носорога, отправился в полет. У меня немного отлегло от сердца. Неужто, несмотря ни на что, мне удалось вырваться из проклятого города? Вот только я понимал, что радоваться еще очень рано. Как-то еще встретит безбилетника на борту коцуолдского крейсера. Ведь могут и за борт выкинуть, я даже не знаю, переживу ли падение с высоты полета небесного корабля. Что-то мне подсказывало, если и переживу, то вряд ли буду в состоянии пошевелить хоть рукой, хоть ногой. По крайней мере, какое-то время. А что за это время со мной произойдет, никому не известно. Но проверять у меня желание, само собой, не было ни малейшего. Глава 7. Командиру Риллерду для полного счастья не хватало только безбилетника на борту. Капитан крейсера Его Величества Карадок глядел на подтянутого урца в кожаной куртке, какие любят их уполномоченные и ставшие притчей во языцах стражи революции, и понимал, отличить его от летуна было, действительно, сложновато. Тем более, в толпе летунов, одетых в похожие куртки, фуражки с башенной короной отличительного знака уртских военных безбилетник не носил. Да и кто бы надел ее, находясь в таком положении? «И что мне с вами теперь делать, мистер?» – спросил у безбилетника Риллерд. Крейсер «Карадок» содрогнулся от взрыва очередного снаряда с вражеского корабля. Надо сказать, били враги отменно. Снаряды ложились очень близко от крейсеров коцуолдской эскадры. «У вас ведь недостаток в летунах, не так ли, сэр?» – нагло заявил урдец. Он даже не дернулся, когда «Карадок» вздрогнул всей своей могучей тушей, и это говорило знающему человеку о многом. Например, о том, что наглец явно не новичок на палубе небесного корабля. «Дайте мне аэроплан, и я буду драться с врагом. Думаю, это станет достойной платой за проезд. Вы хотите, чтобы я доверил один из моих аэропланов неизвестно кому?» Усмехнулся, правда, совсем не весело, Риллерд. «Да меня на родине за это расстреляют. Подумайте сами, сэр, разве нанесу я серьезный ущерб эскадре, находясь в кабине аэроплана? Что я там, в сущности, могу? Да почти ничего. А вот ни один аэроплан в сражении с врагом лишним не станет. В конце концов, приставьте ко мне ведомого, и тот при первом подозрении расстреляет меня в хвост. Я и дернуться не успею. Вы ведь рискуете всего одним аэропланом, который и так не будет участвовать в битве, потому что у вас нет для него летуна. А насколько хороши вы в воздухе, мистер? Я не ас, честно признался Урдиц. До барона или черного ястреба мне далеко. Однако даже такой летун будет лучше, чем совсем никакого. Вы, наглец, мистер. Улыбка Риллерда стала более живой. Этот тип ему определенно нравился. Посмотрим, сравнится ли ваша наглость с умением воевать в небе. А ведомым я к вам поставлю мистера Ридара. Вы с ним успели познакомиться еще на земле. Если честно, я был рад тому, что летать придется именно с Ридаром. Кацуолдец был парнем простым и понятным. Он даже вступился за меня перед начальником авиаотряда крейсера «Карадок». Тот настаивал, чтобы меня сразу отправили на гауптвахту без разбирательства. Только благодаря настойчивости Ридара капитан крейсера уделил мне несколько минут своего времени. Теперь мы вместе с Ридаром шагали по палубе через суету матросов и подофицеров, так назывались в Кацуолдском флоте младшие командиры. «Аэроплан у тебя будет моего ведомого», — бросил на ходу Ридар. «Не Кэмил, конечно, но машина надежная и проверенная. Из обычного аэроплана переделана в безразгонник. Аэропланом, на котором мне предстояло подняться в небо, оказался, как я и ожидал, Ньюпор. Кацуолдская рабочая лошадка первой войны. Очень много их выпустила кацуолдская промышленность за годы мировой бойни. Не пускать же все под нож единым махом. Вот и переделывали их в безразгонники. Часть, как переделанных, так и нет, продали молодому народному государству. Немало их пошло и врагам народа, с которыми воевали в гражданскую. И потому в небе над Урдом частенько сталкивались в бою Ньюпор народников и летунов из аристократов. И в эту войну Ньюпор не был забыт. Прямое тому доказательство заслуженная машина, на которой мне сейчас принимать бой. Модель не новая, переделанная из обычного аэроплана, однако мне приходилось подниматься в воздух и на худших. Во времена службы мичманом на царском тогда еще флоте. Правда, воевать всерьез мне пришлось лишь однажды, после крушения громобоя над Йольдиевым морем. И тогда я по большей части удирал от имперских аэропланов, неся весть о том страшном сражении. Конечно же, об этих фактах я предпочел не упоминать при капитане крейсера, для чего ему летун неумеха, да еще и довольно сомнительный. Могли бы и упрятать на гауптвахту до выяснения, а то и отправить в свободный полет с борта. Времена сейчас, быть может, и цивилизованные, но война быстро сдирает с человека весь этот налет, быстро обнажая самые примитивные инстинкты хищника и убийцы, которыми большинство из нас в той или иной мере наделены. Начальник авиаотряда глядел на меня волком. Очень ему не хотелось доверять аэроплан сомнительному Урцу. Пускай за того и готов головой поручиться Ридар. Но оспаривать приказ капитана, конечно же, не стал. «Взлетаем всей эскадрильей по сигналу», — выпалил он короткий инструктаж. «Идем на помощь летунам, что уже дерутся. Пока сведений о вражеских аэропланах нет, известно только, что это неизвестная модель, и все. Наша помощь должна стать для врага сюрпризом. Он явно не ждет подкреплений. Надо использовать первый момент по максимуму. Бить без пощады и только наверняка». Он перевел дыхание. Затем спросил для проформы. «Всем вся ясно?» «Так точно, сэр», — ответили летуны хором. «По машинам», — воскликнул начальник авиаотряда. «От винта». Я заскочил в кабину Ньюпора, опустил на лоб выданные мне вместе с летным шлемом очки. Хорошие, кацуолдские, не чета тем, что я носил в царском флоте. О таких тогда можно было только мечтать. Положил руки на рычаги. Пробежался взглядом по приборной панели. Ничего нового. Летать такое дело, ему если раз научился, потом уже не разучишься. Главное, в воздухе удержаться. Ну и во врага попадать хотя бы изредка. А главное, не дать ему сбить тебя. Тогда все будет в лучшем виде. Такими вот мыслями я подбадривал себя, пока перед глазами не мелькнули зеленые флажки. Сигнал к старту. Я быстро запустил двигатель аэроплана, добавил ему оборотов для хорошего старта. И как только сигнальщик дал финальную отмашку, пустил Ньюпор в небо. Никогда прежде не приходилось мне летать на безразгоннике. Ощущение от полета было совершенно иными. Машина шла удивительно плавно и легко, подчиняясь каждому моему движению. Теперь не надо было всем весом налегать на рычаг, чтобы совершить простейший маневр. Полет превратился в настоящую сказку. Я словно оседлал воздушный поток, который послушно нес мой аэроплан, куда мне нужно. Рядом летели почти безукоризненным строем аэропланы эскадрильи. Командир легко покачал коротенькими крылышками своего Кэмила, первой модели безразгонника, выпущенной в Котсуолде. Универсальный сигнал подняться выше. Он повел нас прямо в тяжелые тучи. Эскадрилья прошила их. Мы выскочили на солнце. Оно теперь сильно слепило глаза. Дальше летели ровно, не забираясь выше. А потом откуда-то слева, снизу, из-за облаков появились вражеские истребители, и сказка закончилась, началась кровавая работа. Аэропланов такого типа мне еще не приходилось видеть. Выкрашенные в желтый цвет борта их покрывали незнакомые письмена, из фюзеляжей торчали шипы и свисали обрывки цепей. Они оглушительно гремели и звенели, перебивая временами даже длинные пулеметные очереди. Патронов враг не жалел. Небо тут же расчертили строчки трассирующих пуль. Я едва успел уйти от неприцельной, но очень уж удачно легшей рядом очереди противника. Он заходил снизу, вытягивая машину, отчаянно не желающую набирать высоту. Я вильнул в сторону, предоставляя разбираться с ним ведомому, ему сделать это будет куда сподручней. Сам же поддал газу, набирая скорость для атаки на желтый аэроплан, усевшийся уже на хвост одному из наших ньюпоров. Я и не заметил, как стал считать котсуолдцев своими, ведь здесь и сейчас они были моими боевыми товарищами, как незадолго до того Санцислав Ингер. Значит, мне надо драться за них изо всех сил, чтобы не получить очередь от желтого или от собственного ведомого. Желтый оказался слишком самоуверен. Я легко зашел к нему в хвост и принялся строчить из обоих пулеметов. Мигом нашпиговал хвост наглеца свинцом. Пули пробили фюзеляж, сорвав куски цепей. Начиненные фосфором трассеры воспламенили двигатель. Он тут же окутался густым дымом. Аэроплан врага закачался в воздухе и внезапно скапотировал, срываясь в неконтролируемый штопор. Это была моя первая воздушная победа. Она далась мне удивительно легко. Но я понимал, все дело в глупости противника, а не в моем мастерстве летуна. Дальше будет намного сложнее. Так оно и вышло. Больше дураков, вроде первого, мне уже не попадалось. Мне пришлось туго. Все же, я не был бывалым летуном. Честно говоря, мой единственный воздушный бой в небе над Йольдеевым морем представлял собой побег от вражеских аэропланов, где мне приходилось только увертываться от очередей их пулеметов. Зная об этом капитан Котсуолдского крейсера, вряд ли пустил бы меня в кабину ньюпора. Мы метались по небу среди облаков как угорелые. Складывалось впечатление, что у врагов в цинках было раз в 10 больше патронов, чем у нас. Они будто плетьми хлестали небо длинными очередями. Нам приходилось увертываться от них, проскальзывать едва ли не между пуль, чтобы добраться до желтых аэропланов. Наверное, мне просто несказанно везло. Я, конечно, не сбил больше ни одного желтого, зато и из боя вышел относительно целым. Отделался лишь дырами в спиленных крылышках ньюпора да длинной чередой мелких пробоин в фюзеляже. Бой же в целом завершился, что называется, в ничью. Мы уступили небо желтым, зато большинство наших вернулось на корадок. Когда я выбрался из кабины, меня уже приветствовал Ридар. Он хлопнул меня по плечу и от переполнявших его эмоций принялся тараторить так быстро, что я едва понимал его. К тому же, он то и дело сбивался на какой-то диалект, и тогда я переставал понимать его совершенно. Правда, он настолько активно махал руками, что и слов, в общем-то, не надо было. Отличный бой. Просто лучший. Давно так не дрались. Как ты прижал этого желтого? Дальше последовало слово неясного, но скорее всего ругательного смысла. В первую же минуту, победа и сбитый враг. Мне бы так. Еще полетаем, подмигнул ему я. Хватит желтых на всех нас. С человеком, который в случае сомнений может дать очередь тебе в хвост, мигом превратив аэроплан в огненный шар, следует как можно скорее наладить дружеские отношения. Мы вместе наблюдали за тем, как наши ньюпоры подключали к мощному генератору крейсера. Одновременно техники заправляли пулеметы свежими цинками и пытались подлатать аэропланы, насколько это возможно. «Эскадры сближаются», — заметил Ридар. «Скоро драка пойдет совсем без передышек. Вот тогда тяжело нам придется», — он уже заметно успокоился и говорил медленней, не переходя на свой родной диалект. «У желтых патронов в цинках чуть не в десятеро против нашего, а то и того больше. Если прижмут нас в палубе, пиши пропало. Перещелкают нас, как куропаток. Выходит, нам нельзя дать врагу сделать это, развел я руками. Тут как раз техники отбежали от наших аэропланов. Начальник летного отряда дать команду по машинам. И мы снова поднялись в небо, для новой схватки. Эскадры сближались, осыпая друг друга градом снарядов. Теперь уже в дело пошли все калибры. Громом гремели орудия главного, от одного прямого попадания снаряда его крейсер мог переломиться надвое. Рявкали цепными псами меньшие. А самые малые вместе с метрольезами и пулеметами чертили небо фосфорными пулями, прикрывая аэропланы, не давая подобраться вражеским торпедоносцам. Противник не желает выдерживать расстояние артиллерийской дуэли, сэр, доложил потерявший изрядную часть своей напыщенности флаг-офицер. Они продолжают сближаться. Пришло время средних калибров, кивнул в ответ Дадри. Дистанцию не разрывать. Мы покажем этим пижонам, что у офицеров Королевского воздушного флота нервы крепкие, а яйца стальные. Приказ всем орудиям увеличить темп ведения огня насколько возможно. О проценте накрытия не беспокоиться. Есть бить как можно скорее. Тут же подхватил старший артиллерист. О проценте накрытия не беспокоиться. Он уже передавал этот приказ командирам плутонгов, коротко рявкая в эбонитовую трубку телефонного аппарата. Разумно ли это, сэр? Позволил себе усомниться в приказе коммодора флаг-офицер. Мы рискуем сейчас слишком многим. Вот именно поэтому мы и должны сближаться, отрезал Дадри. Коммодора просто бесила непонятливость флажка. Однако сейчас он решил объяснить ему смысл своих действий. Это помогало хоть немного снять напряжение. Враг теснит нас. Они рвутся к нашим танкерам. Это же ясно, как белый день. И мы не должны дать им достигнуть цели. Вы не забыли, что в танкерах не только наша нефть, но и солдаты генерала Нитина? Никак нет, сэр, напустил на себя вид туповатого служаки флаг-офицер. Вот только получилось у него неубедительно. Врожденные аристократичные манеры и образование так и перли из него, разрушая весь образ. Держать и дальше на земле танкеры было уже попросту глупо. Тут даже лорд Тинмар спорить не стал. Громадные цистерны их были заполнены сырой нефтью едва на две трети, а потому они легко приняли на борт отступающих с окраин города солдат генерала Нитина. Спасли и большую часть орудий и пулеметов, что те тащили с собой. Транспортный корабль, на котором дивизия Нитина прилетела в Баткубе, давно уже отправился на фронт. Там каждый такой был на счету из-за отступления Котсуолтской армии к морю. Надо было вытаскивать из окружения и котлов, устроенных блицкриговцами, другие подразделения королевской армии. Хардагар пребывал в самом наилучшем настроении. Откровенно говоря, он уже походил на опьяненного битвой маньяка. И это начинало нервировать духа Влада. С таким командиром жди беды. У этих ребят есть яйца, рассмеялся небесный генерал. Ну да у нас они покрепче будут. Машина, полный ход. Прорываемся к танкерам. Пора устроить им хорошую головомойку. Они будут защищать танкеры любой ценой, заметил Духовлад. Разумно ли кидать все силы в лобовую атаку, если враг ее ждет? Плевать на разумность, отмахнулся Хардагар. Мы должны смести их. Еще немного и наши торпедоносцы порвутся к их крейсерам, а после этого на них можно ставить крест. Жирный крест. Ты же сам говорил, что корабли у Котсуолда лучше тех, что мы можем тут выставить, решил снова воззвать к разуму Хардагара Духовлад. Но все усилия были тщетны. Небесного генерала опьянила битва и близость победы. Победы, которая может достаться слишком дорогой ценой. Это понимал Духовлад, но не Хардагар. Он лишь посмеялся над доводами взятого на борт чоновца. Зато у нас лучшие аэропланы. Мы прижмем котсуолцев к палубе, и тогда наши торпедоносцы нанесут удар. Приказ палубной команде готовить к взлету все торпедоносцы эскадры. Хардагар был пьян войной и сражением. Он был слеп. Они следили за битвой через стекла биноклей. Видно было не слишком хорошо, однако и приближаться к центру бушующего в небе кошмара у них особого желания не было. «Собиратели», — произнес таким тоном, будто выругался, князь Махсаджан, первым опуская свой бинокль. Не думал, что они могли оказаться тут. «Кто?» — спросил у него фельдмаршал Ангемунд. «Собиратели, кто это такие?» — ответил ему, как ни странно, Иштуганбей. Так называют рыболовов из Желтой империи. Их корабли вылетают из-за Великой Стены и грабят деревни в степи и в порте. Так далеко они никогда не забирались, и это удивительно.